Россия, которое лето, зима. Левые снова винят аппарат президента. Самые крепкие парни здесь ходят с ума. Бросить бы все и вернуться в